Глава 8. Сегодня мне всю ночь казалось, что я забыла выпить очень важное лекарство, которое мне выписали пару месяцев назад. Это привело меня в отчаяние. Наверняка во сне, как и я, метались сотни петербуржцев, только мы не знали друг о друге, и для каждого существовала только его собственная проблема. Я просыпалась раз в 10 минут и слепо шарила по тумбочке в надежде найти пузырек с таблетками. Но там ничего. Только телефон, влажные салфетки для снятия макияжа и ночная сыворотка. Мозг упорно твердил, что мне необходимо принять лекарство. Зачем я должна пить лекарство? От чего? Я не находила ответа и чуть не плакала. «Спокойно, Нино. Вспомни, что за таблетки ты принимаешь. Кто тебе их прописал?» «Разве таблетки?» — засомневалась я. «Может, капли? Суспензия? Свечи?» Я трясла головой, пытаясь сообразить. Этой ночью я знала, что я болею, но не могла вспомнить, чем. Алексей Александрович проснулся среди ночи, гладил меня по голове и убеждал, что я абсолютно здорова. «Тебе нужно лечь обратно, милая». Он скрывает от меня заболевание. Самое ужасное, что я не могу вспомнить о нем ничего. Только к утру, после тщательного анализа своих поступков, я вспомнила, что уже пару лет не посещала врачей. А значит, таблетки выписать мне никто не мог, и, следовательно, я не болею. Такая логичная развязка принесла мне облегчение, и я сразу уснула. После полудня эта ночная история показалась мне сущим пустяком. Я подскочила на кровати, завернулась в одеяло и открыла ноутбук. Сообщение от мужа 2 часа назад. «Милая, доброе утро. Садимся в самолет. Пожелай мне удачи. Целую». Досадливо смахнув сообщение, я открыла мем от Ики и смеялась почти целую минуту. «Кто тебе ближе, Дон Жуан или Дон Кихот?» «Дон Периньон». Потом зашла в личный кабинет сервиса по поиску работы. Отказы, отказы, одни отказы. Круто. Нахрен мне вообще нужна эта работа? Я с обидой хлопнула крышкой и отшвырнула ноутбук от себя. Буду сидеть дома. Уволю домработницу, наведу порядок, о котором так просит мой муж. Алексей Александрович — неправдоподобный чистюля. Я села на кровати и решила снова перебрать в памяти все прегрешения мужа, чтобы оправдать наличие большой чистой любви в своей жизни. В синем блокнотике, который я держала на тумбочке прямо под рукой, были записаны все его проступки, хотя в бумаге не было особой нужды. Я и так помнила все досконально. За последний год мой муж опоздал на ужин 44 раза, не выключил свет на кухне 109 раз, не выключил свет на кухне после того, как я напомнила, 6 раз. Сказал, что купит мороженое и не купил, 8 раз. Не ответил на звонок, 30 раз. Разбудил меня с утра, 17 раз. Не разбудил меня с утра, 19 раз. Список был длиннющий. Я приняла душ, оделась, заглянула по очереди в спальни мальчиков. Нанесла косметику, распахнула по всей квартире шторы, насыпала в турку кофе. Надо же обстоятельно подсчитать, достаточно ли этого, чтобы уйти от него. Вслед за этой мыслью пришла следующая. Не могу больше жить так. Уйду, допустим, от мужа. А что делать буду? На самом деле я и так живу практически одна с 2 детьми. Что изменится? Любовник мой крепко женат, из семьи не уйдет. Поэтому придется мне жить у него в съемной квартире с 2 сыновьями. Вот радость. Кто бы предложил еще? Может, взять детей и уехать жить в Тбилиси? Папа с радостью отдаст мне нашу семейную квартиру. Манящая грузинская экзотика. Все знают, что каждый 3-й житель Тбилиси горяч, как Гмерти. Там я и встречу мужчину, который по-настоящему мне подходит. Мягкое жужжание телефона вывело меня из размышлений. Звонила Алиса. «Какая же я дура, Нино! Мы с тобой полночи составляли чёртово резюме, а я ведь знаю, что владелец элитного бизнес-клуба этажом ниже ищет себе персонального ассистента». Парень 1983 года выпуска. Тебе понравится. Я с ним переговорила. У него свободный слот в 14 сегодня. Готов встретиться и обсудить твое резюме. Сможешь?» Я решила перебороть свою обычную ленность. Заправила бордовую рубашку в брюки, бросила прощальный взгляд на Корво Ирмана Грилло. Бутылочку эту я еще вчера приготовила на сегодня и заперла в винном шкафу. Готовилась отмечать свое гордое одиночество, печались о том, что оба мои мужчины покинули меня. А потом сбежала из дома, пока мальчишки меня не увидели.